Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о дальших подтверждениях археологическими документами библейских историй Авраамового патриархального периода. Весьма важными документами служат клинописные таблицы, найденные археологами в городе Нуци. Таблицы эти освещают и подтверждают библейские истории – так называемого патриархального периода. Некоторые сведения о найденных таблицах в городе Нуци. С 1925 по 1941 год археологами были проведены раскопки древнего хорейского города Нуци, который был столицей хорейцев. Город этот находился юго-восточнее древней ассирийской столицы Ниневии. В настоящее время он находится недалеко от иракского города Кирку. Хорейцы не были семитами, но иными племенами, проникшими в Месопотамию за 2000 лет до Рождества Христова и основали там свое государство. Бытие 36, 29 по 30 стихи. Хорейцы были современниками Авраама, и потому сведения, показанные из таблиц Нуци, имеют важное значение. Они проливают яркий свет и освещают события того периода. Города Нуци и Мари не упоминаются в Библии, но описанные в них документы хорошо отражают повествуемые в Библии события, написанные в патриархальном периоде. При раскопке археологами этого города там были найдено более 20 тысяч клинописных таблиц, описывающих обычаи того времени и обычаи раннего периода. Найденные таблицы содержат в себе своды законов, хронику происшедших событий, обычаи и традиции. В них имеются законы о наследстве, о женитьбе, о адоптировании детей, социальные и культурные нормы. Поэтому упомянутые документы служат хорошим и точным фоном для происходивших событий. Читая рассказы о происходивших событиях, о которых записано в Библии, и не зная обычаев того времени, нелегко понять и представить настоящую картину и значение происходивших событий. Поэтому для многих эти описанные истории казались вымыслом, кем-то гораздо позже. Но ошибочность таких мнений полностью опровергаются найденными документами. Документы эти точно пишут о людях, о обычаях так, как о них написано в Библии. Я приведу один яркий пример из обычаев того времени, описанных происшествий с Авраамом, когда он покупал пещеру Махпелу у Ефрона Хитиянина, чтобы в ней похоронить свою умершую жену Сару. Цитирую об этом. «И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал, «Я у вас пришлец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих. Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, Господин наш, ты как князь Божий посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня. Просите за меня Ефрона, сына Цахарова, чтобы он отпустил мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых. И отвечал Ефрон Хитянин Аврааму вслух, сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня. Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем. Даю тебе. Перед очами сынов народа моего дару тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился перед народом земли той и говорит Ефрону вслух народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: «Господин мой, послушай меня. Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил. Битие 23, 3 по 16. Читая этот интересный рассказ, в котором отражается обычай традициозно установленных деловых норм и происходивших необходимых сделок, которые происходили у городских ворот, и они имели законную силу. Кроме того, в этом рассказе виден образец хорошего поведения, с каким уважением и лояльностью обращался Авраам к сынам народа земли той, сынам Хета. В обращении Авраама мы видим, что он отдает дань существующим порядкам и традициям того времени. Несмотря на то, что Авраам хочет купить пещеру Махпела у Ефрона, но со своей просьбой он обращается не к нему, но присутствующим сынам Хета, и просит их, чтобы они дали место среди них, чтобы он мог похоронить умершую свою. Заручившись их согласием, он тогда объявляет им по сути своего проекта, что он имеет в виду. Ефрон был среди присутствующих и слышал о всем, о чем говорилось на этом собрании. Но Авраам не обращается непосредственно к Ефрону, но просит сынов Хета, чтобы они попросили Ефрона от имени Авраама, чтобы он продал ему пещеру. Дальше мы видим, с какой ловкостью обделывает Ефрон эту продажу пещеры. Он вежливый, но обязывающий способ заявляет Аврааму, что он хочет продать Аврааму поле, пещеру и лес. Авраам понял, что это обыкновенный прием, чтобы лучше обделать свое дело. Поэтому Авраам сразу переходит на деловую сторону и спрашивает, сколько он должен заплатить. Но теперь он должен заплатить уже за пещеру, поле и лес. И этот ловкий сын Востока говорит: «Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это?» Другими словами, он хочет сказать, что это пустячное дело и для него, и для Авраама. Однако, по мнению многих, это была весьма высокая цена – 12 килограммов серебра, которые Авраам отвесил и заплатил. Существует историческая справка, в которой говорится, что в 1626 году представитель торговой компании по имени Минюит увидел устье реки Гудсон, и ему оно понравилось. И он купил от индейцев весь этот остров, на котором теперь построен город Нью-Йорк, так называемая часть Манхэттен. Минюит купил весь этот остров, заплатив индейцам товарами стоимостью $24. Сведения взяты из энциклопедии «Британика», Джуниор, страница 377, том 4. Происшествие описано историей покупки Авраамом пещеры Махпелы полностью основано на обычаях и традициях того времени, о которых говорится в найденных археологами плитках. В дальшей беседе я расскажу, что говорили критики о лотовых крепких дверях. Некоторые библейские критики говорили, что такие крепкие двери, описанные в книге Бытие 19.9, в лотовой истории с нападающей толпой на его дом, есть лишь выдумкой. Потому что в Палестине строили, как они говорят, дома с легкими стенами и во многих случаях арковыми проемами для дверей, которые потом завешивали материей. Наружные же двери закрывались дверами легкого типа. Послушаем, что о таких крепких дверях говорят археологические документы. В 1926 по 1930 год археологами Килом и Олбрайтом были проведены раскопки на склоне города Тель-Бейт-Мирсим. Прежнее наименование этого города называлось Давиром, а потом Кириаф-Сефером. Книга Судей, 1 глава, 9 стих. Город этот существовал уже в середине Бронзового века, который считается с 200-го года по 1600 год до Рождества Христова. Экскавируя этот древний город, они нашли такие крепкие двери, мурованные в проемы, которые подтверждают, что такие дома строили в Авраамовом и Лотовом периоде, потому что они были необходимы для защиты от разбойников и недобрых людей. С 900 по 600 год до Рождества Христова, когда иудейские и израильские цари установили сильную власть и порядок, строить дома с крепкими стенами и дверями были не нужны, потому что власть оберегала безопасность своих граждан.